На самолете путь не длинный, и к вечеру Вера была уже у себя дома. Как и ожидала, все были в сборе. После первых радостей от встречи последовали первые огорчения. Раздев Дину, Вера стала дарить подарки. Вот тебе, Андрюша, твоя любимая теща передала в подарок часы. На, примерь, они с браслетом. Вот это теща. Надо же, Виктор Ланы. А тебе, мама, шаль сибирскую накинь-ка на плечи. Смотри, как она тебе к лицу. Ну и шаль. Что-то их короткие стали делать, покрыться даже нечем. Да и пух какой-то грубый. Не пух, а шерсть. Наверное, дешевле не нашли. Зачем ты так, мать? Перестань. Это что? Выходи в своем доме и слова не скажи. Матери рот затыкаешь. Ладно, не надо об этом. Давайте лучше с дороги сядем за стол, поужинаем. Слова свекрови резанули Веру по сердцу, как ножом. Но теперь она хотела начать новую жизнь. И ради этой жизни она готова была многое перенести. В душе у Веры появился какой-то луч света. Она ощущала его, носила в сердце, как дорогое сокровище. Этим светом были связаны все ее надежды на будущее. В ее памяти стояла встреча с братом, и в ушах звучали его сердечные слова, зовущие ко Христу. В душе у Веры появлялось часто огромное желание помолиться. Она сама удивлялась, откуда это у нее. Буквально недавно она не терпела молитв у других, теперь же она не могла жить без молитвы. Конечно, все это она делала втайне, по разным предлогам уединяясь в ванной и закрываясь на защелку. И еще у Веры появилось огромное желание попасть на евангельское собрание и послушать проповедь о Христе, помолиться вместе со всеми. Она понимала, что собрание бывает в воскресенье, но где найти его, она не знала. Однажды, в воскресный день, Вера под предлогом покупок отправилась в город, чтобы поискать дом молитвы. Часа два она бродила по городу, расспрашивала прохожих, справочных бюро и милиционеров. Наконец ей объяснили, где найти молитвенный дом. И вот она уже сошла с автобуса на нужной остановке. Где здесь молитвенный дом? Где верующие собираются? Это вам баптистский дом нужен? Церковь их? Да-да, будьте добры. А это вот прямо идите. И направо. Будет старая церковь. Там они и собираются. Спасибо, благодарю вас. Несколько минут, и она войдет в молитвенный дом, где уже столько лет не была. Сердцем она чувствовала, что здесь, под церковными сводами, сам Бог благословляет своих детей. Здесь и вливается благодать, здесь сила, способная изменить всю ее жизнь. Она чуть ли не сбежала по крутым ступенькам храма, и вошла в просторный зал. Собрания не было. Зал был почти пуст, только несколько человек сидели на скамейках в разных местах. Вера также присела и стала ожидать. Она была уверена, что сегодня для нее начнется новая жизнь. Вера, размышляя об этом, не заметила, как быстро пролетело время. Вдруг все встали, собрание началось. Только тут она заметила, что зал уже полон народу, впереди уже сидит хор, и руководящий брат пригласил всех к молитве. Вера вместе со всеми стала молиться. Потом пел хор, пели все, была проповедь. И вот посреди собрания за кафедру вышел молодой брат и стал говорить. В заключении он сказал: «Дорогие друзья, Господь зовет сегодня всех к себе. Может быть, ты, дорогой друг, обремененный грехами, и хочешь, чтобы Бог изменил твою жизнь, веришь ли ты Слову Божьему? Оно говорит сегодня: «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Это слова Иисуса Христа. Приди к Нему. Он еще никого не оттолкнул, кто приходил к Нему всем сердцем. Неужели думаешь, что ты будешь первым, кого Он оттолкнет? Нет, друзья мои, Он ждет вас. Кто желает отдать Христу свои грехи, из Его святых рук взять спасение и новую, счастливую жизнь? Пройдите вперед. Кто желает прийти ко Христу, сделайте это сейчас. Слова эти проникали прямо в сердце Веры. Она чувствовала, что счастье вот здесь, рядом. Только его надо взять. Она встала с места, даже не встала, а соскочила и быстро пошла вперед. Друзья мои, я большая грешница. И с этого дня я желаю посвятить всю жизнь для Христа. Молитесь, дорогая душа. Господи, прости меня! Прости меня, грешницу! Господи, прости, что я ушла в мир, что распинала себя своей греховной жизнью. Иисус, прости меня за все! Помилуй меня! Как хорошо быть с тобой в твоих святых руках! Спасибо тебе, что ты меня прощаешь. Аминь. После молитвы Вера почувствовала, как огромная тяжесть свалилась с ее сердца. Она плакала от счастья. Христос был здесь, рядом. Даже более того, Он вошел в ее сердце. Чувство восторженного счастья охватило ее. Ей хотелось кричать на весь храм: «Слава Богу! Слава Богу!» Домой Вера возвращалась другим человеком. Прошлое, казалось, ушло навсегда, безвозвратно. Она спешила домой поделиться радостью с мужем и свекровью. Ей казалось, что вот сейчас они ее поймут и тоже захотят примириться с Богом. Вера, где ты была так долго? Сейчас расскажу, Андрюша. Я так счастлива, так счастлива! Что с тобой, Верка? Ты что, рехнулась, что ли? Что случилось, Вера? Расскажи. Ты так запыхалась, так возбуждена. За тобой что, гнали? Понимаете, я была в церкви. Я покаялась. Бог меня простил. Я теперь такая счастливая. Теперь я всю жизнь посвящаю Богу. Для меня наступила новая жизнь. Я такая счастливая. Да ты что, Верка? С ума сошла, что ли? Уж не у баптистов ли ты была, а? Говори честно, там была? Да, Андрюша, я была на евангельском собрании, в доме молитвы. Я приняла Христа в свое сердце. Точно, рехнулась баба. Еще баптистки в доме не хватало. Ты мне это прекрати сейчас же. И чтобы никто не узнал, что ты была у баптистов. Ведь засмеют меня товарищи. Андрюша, пусть смеются, пусть. У нас такая жизнь счастливая теперь будет. Только света и счастья в моей душе. Я никогда в жизни не была такая счастливая. Спустись на землю. Хватит меня этих разговоров. Чтобы я ничего не слышал ни о баптистах, ни о Боге. Все это химера. Это трясина, это болото, понимаешь? Андрюша, а разве наша жизнь в грязи пороков не была болотом? Прекрати, а то я тебя приведу в чувство. Хватит языком трепать. Готов на стол. Есть пора. Веру постигло глубокое разочарование. Никак она не ожидала, что муж ее не поймет. Ведь он так устал от этой порочной, греховной жизни. Ему так нужен Христос. А он не хочет ее понять. Ведь она так счастлива. Как объяснить мужу свои переживания? Она не знала. Но решила молиться за него и свекровь. И просила, чтобы быть для них светом. Так прошло полгода. Домашние по-прежнему не понимали ее. Андрей стал пить еще больше. Часто поздно приходил домой, дебоширил. Раньше Вера, если муж был пьян и шумел, брала Дину и убегала к соседям. Но эти полгода она ни разу так не поступила. Старалась все побеждать любовью. Искушения усилились, когда она решила принять крещение, заключить завет с Богом. Когда об этом сказала мужу, он был раздражен и был категорически против. Свекровь тоже стала сильно гнать ее. Но Вера все же решила заключить завет со Христом. И вот настал этот долгожданный, радостный день. Вера приняла водное крещение. Домой она возвращалась счастливая. Казалось, она не шла, а летела на крыльях. Андрея дома не было. Свекровь встретила ее недружелюбно. Она, вероятно, уже знала, что Вера приняла крещение. Значит, знает и муж. И специально ушел из дома. Опять придет пьяный, будет неприятность. Горько стало на сердце у Веры. В такой радостный, счастливый для нее день приходится переносить такие переживания. Но Вера заранее молилась, чтобы Бог дал способность оказать Андрею любовь, предотвратить скандал. И вот раздался долгожданный стук. Да, жрать хочу. Быстро наговай на стол. Сейчас, Андрей. Только зачем ты так грубо говоришь? Ты же человек. Я тебе кушать дам. У меня супчик сварен свежий. Я сейчас, быстро. Ты с утра где была? Ты же знаешь, сегодня воскресенье. Я в собрании была. Сегодня у меня такой радостный день. Я крещение водное приняла. Значит, приняла все-таки. А воля мужа тебе не закон? Андрюша, крещение – это воля Божия. Я не могу противиться Богу. Где он, твой Бог? Покажи его мне. Ладно, хватит тарахтеть. Подавай есть. Садись, Андрей. Встал, кушай супчик. Это что за помой? Так тебе баптисты научились жрать, готовить. Лови свой супчик. Что ты мне помоем налила? Разучилась? Я тебя научу. Заливаясь горькими слезами, Вера вбежала в спальню и, рыдая, упала на кровать. Кажется, никогда ей не было так тяжело. Щеки горели от незаслуженных ударов, но больше, сильнее была душевная боль. Андрей тем временем бушевал на кухне, свирепствовал и бил посуду. Вера охватила тяжелое отчаяние. Но она взяла себя в руки, стала думать о том, как поступить. Убежать к соседям? Нет, это не выход. Ругаться, доказывать бесполезно. Да и не свойственно это ей, христианке. И Вера вспомнила слова Писания. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Господи, дорогой мой Иисус, дай мне силы. Укрепи меня. Научи, как поступить. Андрюша ведь не знает, что делает. Господи, не измени ему. Смягчи его сердце, дорогой мой Иисус. Немного успокоившись, Вера отерла слезы и пошла на кухню. Андрей тоже немного успокоился и сидел на стуле, уставившись взглядом куда-то в пустоту. Вера незаметно подошла к нему и села рядом с мужем. Андрюша, прости меня. Прости ради Бога. Наверное, суп плохой получился. Ведь бывает так. Не хочешь, а оно плохо выходит. Прости меня. Если хочешь, я тебе котлетку положу с гарниром. Они, правда, утрешние, но ты ведь любишь котлеты. Будешь, а? Ты что, Верка, с ума сошла, что ли? Смеешься надо мной? Издеваешься? Нет, Андрюша, нет. Зачем ты так думаешь? Я правду говорю. Не обижайся за супчик. Прости. Будешь котлеты? Андрея охватило какое-то незнакомое до сих пор чувство. У него будто глаза открылись. Он увидел себя таким негодяем, таким низким и подлым. А Вера показалась ему такой доброй, такой прекрасной. Смятение охватило Андрея. На глаза навернулись слезы. К горлу подкатил комок. Он еле выговорил. Вера. Верочка. Прости меня. Я во всем виноват. Я специально скандал устроил. Искал повод погонять тебя. Прости, Вера. Если можешь. За все прости. Сейчас я понял. Многое понял. Наверное, правда, есть Бог. Если Он научил тебя за зло добром платить. Прости меня. Андрей, я не обижаюсь на тебя. Я так рада, что ты опять такой добрый. Вера, когда у вас собрание будет? Сегодня в 5 вечера. А почему ты так спрашиваешь? Отпустишь меня, да? Можно сходить? Можно и нужно, Верочка. И ясно.